Устранение ошибочного метода. Подлежит устранению следующее ложное представление. Твердо закрепив, как было указано, недискурсивную мысль на объекте, посредством должного напряжения внимания некоторые обнаруживают, что, хотя изъян расплывания полностью отсутствует, из-за проявляющейся возбужденности устойчивость сохранить не удается. Тогда они ослабляют внимание, тем самым расслабляя напряженно удерживаемую мысль. Видя, что благодаря этому вскоре проявляется устойчивость, утверждаются в мысли «такое средство – великий совет» и возглашают «чем больше расслабления, тем лучше созерцание». Такие речи показывают отсутствие различения между возникновением расплывания и зарождением созерцания. А ведь безупречная самадхи, как уже говорилось, должно обладать двумя особенностями. Одной устойчивости недискурсивного сосредоточения недостаточно. Возражающие. Если бы при этом мысль была замутнена, то имело бы место расплывание, а если наоборот присутствует светлая ясность мысли, то самадхи безупречна. Очевидно, не отличает вялость от расплывания. Поэтому подробное разъясню ниже. Итак, если сознание слишком напряжено, то хотя и присутствует ясность, появляется возбужденность, затрудняющая появление устойчивости. А если сознание слишком расслаблено, то хотя и имеется устойчивость, появляется расплывание. И потому нет отчетливо выраженной ясности. Поскольку очень трудно выдерживать подходящее, не слишком напряженное или расслабленное состояние, то лишенное расплывания и возбужденности самадхи зарождается трудно. Именно имея это в виду, наставник Чандрагамин в хвале покаянию сказал: когда усердствую чрезмерно, возникает возбужденность. Когда отбрасываю усердие, мысль притупляется моя. Так как трудно найти должное равновесие, мой ум неспокоен. Что же делать? Усердствовать – это слишком напрячься. Если так делать, возникает возбужденность. Если же отбросить напряженное усердие и слишком расслабиться, то появляется притупленность мысли. Поэтому и трудно найти должное равновесие ума, ровное состояние, в котором отсутствовали бы расплывание и возбужденность. По этому поводу Буддхакшанти сказал в толковании этого сочинения: усердствовать значит здесь проявлять чрезмерный энтузиазм в благих занятиях. И далее. Если, осознав зло возбужденности, совсем расслабиться, отбросить усилия, то мысль притупляется. Опять-таки, в хвале покаянию сказано: когда слишком стараюсь, возникает возбужденность, когда расслабляюсь, притупляется мысль. Поскольку трудно осуществить середину, мой ум неспокоен, что же делать? И в толковании ясно говорится: чрезмерное старание, напряжение сил порождает возбужденность и рассеянность, которые подавляют ум, и поэтому, вопреки усилию, устойчивость мысли не достигается. Если же, стремясь поправить такой недостаток, слишком расслабить занятый созерцанием ум, отбросить усилия, то из-за забывания объекта и прочих недостатков притупляется мысль, возникает и развивается расплывание. Поэтому и сказано, что трудно осуществить середину или достичь самадхи с должным равновесием, лишенным крайности расплывания и возбужденности. Значит, если было бы достаточно совершенно расслабиться, то не было бы никакой трудности. А ведь сказано, что вследствие такого расслабления возникают расплывания. Поэтому ясно, что таким способом нельзя осуществить самадхи. О том, что недостаточно светлой ясности и совершенно расслабленной мысли, а необходима прочная установка ее удержания, сказал Ариасанга. В закреплении и продолженном закреплении мысли участвует напряжение мысли. Здесь говорится о первых двух из девяти степеней сосредоточения ума, и в первой ступени созерцания сказано: чтобы устранить расплывание, крепко удерживайте тот же объект созерцания. И в средней ступени созерцания говорится: затем, устранив расплывание, обязательно стремитесь к тому, чтобы очень ясно видеть в уме этот объект. Слова «ясно видеть в уме» не указывают лишь на ясность объекта, а указывают на совершенно ясную и прочную установку ума. Такой метод применения внимательности очень важен. Признаки его незнания таковы: чем больше созерцаешь, тем больше забывчивость, притупляется проницательность при аналитическом исследовании дхарм, и появляются многие прочие недостатки. Некоторые при этом еще хвастаются, что обладают устойчивым самадхи. Возможен вопрос: когда закрепляешь мысль на объекте ранее описанным способом, при помощи внимательности, можно ли проводить мысленное наблюдение, проверку, хорошо удерживается объект или нет? Это и нужно делать, ведь в средней ступени созерцания сказано: итак, на том объекте, который вы пожелали выбрать и на котором закрепили мысль, затем следует закрепить ее на продолжительное время. После закрепления мысли нужно исследовать, проверять ее, думая так: хорошо ли мысль держится на объекте? Не расплывается ли она? Не отвлекается ли к внешним объектам? Однако, наблюдая таким образом, из сосредоточения вы не выходите. Сохраняя сосредоточение, всего лишь смотрите, пребывает ли мысль на основном объекте так, как раньше, или нет. Ежели нет, то поддалась ли она расплыванию или же возбужденности? После сосредоточения мысль следует наблюдать время от времени, не слишком кратко и не слишком долго. Когда это делается, исходя единственно из сохранения прежней силы, мощи осознавания, после порождения силы осознавания необходимо сохранять ее длительное время и быстро замечать расплывание и возбужденность. Также, поскольку периодическое воспоминание первоначального вида объекта необходимо как причина сильной и постоянной внимательности, то оно и является средством поддержания внимательности. Как говорится в ступенях Шравак, что же такое сосредоточение ума? Отвечаю: это поток безупречной радостной мысли, постоянно сохраняющий объект, и таким образом сходный с прежним периодическим памятованием о дхарме при помощи слушания и размышления. Этот поток также называется самадхи и благим сосредоточением мысли. О чем же памятуют вновь и вновь? Отвечаю: выявив с помощью выслушанной дхармы и полученных от учителя наставлений и разъяснений, источник состояния ровного сосредоточения следует закреплять на нем мысль, постоянно неотступно памятуя об этом объекте. В толковании середины и крайности сказано: памятование – это неотходность от объекта. Последним словом называют мысленное повторение наставления, на котором сосредоточен ум. Значит, памятование применяется для того, чтобы предотвратить отвлечение от объекта, его забывание. Следовательно, мысленное возвращение к объекту предотвращает забывание. Вновь и вновь направляйте на него внимание. Это подобно тому, как, например, опасаясь забыть некие сведения, снова и снова припоминаем их, благодаря чему они не забываются. Итак, периодическое вспоминание об объекте необходимо для зарождения сильной внимательности. Наблюдение же, при неохотном прочном удержании мысли на объекте, является средством усиления бдительности, замечающей расплывание и возбужденность. Поэтому отрицать такое, думая, это дискурсивность, значит весьма затруднить проявление сильной внимательности и бдительности.